Если состояние развоплощенного духа в тонком мире по сознанию, то нетрудно понять, насколько зависит оно от подготовленности или неподготовленности перешедшего. Даже малые знания помогают ориентироваться в новых условиях. Но можно представить себе состояние человека, который никогда не думал об этом, или, еще того хуже, отрицал жизнь в надземном. Кроме плотного окружения он ничего не знал и ни во что не верил. И плотное окружение и стремление к рутине обычности будут по-прежнему занимать его мысли. Смутное и нелепое состояние, ибо мысли, воплощенные в образы, заменят ему действительность тонкого мира. Многие жители того мира не отдают себе отчета, насколько изменилось их окружение и как отличается оно от условий плотного существования. Каждая крупица знания в надземном очень нужна. И много усилий прилагается нами, чтобы просветить невежественное сознание. Главным злом будут все же отрицания, которые срезают возможности. Даже самая малая вера в жизнь за пределами мира земного что-то дает и многое облегчает. Знайте, знайте, знайте. Знайте как можно больше о том, что ожидает вас после освобождения от тела, и старайтесь стать лучше и чище, ибо одно только знание без улучшения и очищения духу свободы не даст. Малое, но чистое сознание преуспевает, но большое, сильное и темное пребывает во тьме, и радости освобождения от телесного мира не знает. Не для темных радость и счастье, и свет, и свобода надземного мира.